Витя привыкал. Научился чистить плиту, собирать со станин масло в ведро, под любым углом затачивать резцы, укреплять детали, орудовать кувалдой и тяжеленным гаечным ключом, кататься на карусели, планшайбе карусельного станка, кемарить под калорифером в третью смену, отмывать маслом руки, зубоскалить с крановщицами и револьверщицами с участка малых серий. И ни разу за это время не почувствовал, что Володька зол на него, собирается мстить или стыдить за прошлое. Напротив, он помогал Вите чистить станок в аврально-короткие субботние дни, менял за него салфетки, ночью пораньше отпускал домой и даже оберегал от традиционных цеховых закупок типа «Эй, паренек, сбегай за фрезой на 250, да смотри, не потеряй, в салфетку заверни». Или «Паренек, попроси у кладовщицы микрон, да пусть не жмется, получше выберет». При подобных просьбах Володька неизменно шептал «Возьми тележку, в фрезе под 80 килограммов». «Быстро отвечай, говорят, микрон за полку завалился, третий год ищут, не найдут». Непонятным было это великодушие, и временами Витя судорожно паниковал, воспринимая Володькину доброту как ласковую и изощренную пытку. И однажды, не утерпев, сказал: «Помнишь головешку? Паяльник-то она потом принесла. Сказала, дома и без него обойдусь, здесь нужнее. Ты, наверное, здорово на меня злился». Володька свистнул. «Ха, чего мне помнить? Пофартило, что выгнали. Мать хоть из химцеха ушла, без надбавок обходимся. Думать даже забыл». И Витя окончательно успокоился. Помнит он третью смену, сумрачный опустевший цех, редкие фигуры в длинном мертвенно-тусклом проходе, сонные лица стропольщиков, неожиданно резкие звонки кранов. Соколов не вышел, и станок принял первый подручный, то есть Володька. Деталь попалась хорошая, уже настроенная, стоившая часов 40. А управиться можно за смену, обработка легкая, в основном на механической подаче. Володька проверил размеры, режим, велел залить масло и сказал Вите: «Часа через два разбуди». До сих пор Витя помнит ужасающий, будто сдирающий кожу с головы, скрежет, раздавшийся после этих слов. Витя в растерянности дернулся туда-сюда, но уже вскочил с лавки Володька, заорал: «Стоп! Стоп, дурак!» Заматерился и сам ткнул в красную клавишу. Прибежал мастер. «Проспали, гады! Ну, вы у меня запоете!» Володька уже закурил, успокоился. «Не ори, Белобородька! Вот этот дурак!» — Володька кивнул на Витю. «Хотел на ручной поупражняться и саданул». «Так...» — мастер вынул блокнот. «Напишем акт». «Ты хоть знаешь, сколько она стоит?» — спросил он у Вити. «Год за даром мантулить будешь». Витя и раньше слышал об баснословной цене зуборезных фрез, но стоимость их была безразлична сейчас. «Я же и не притрагивался к станку. Чего это Володька говорит?» Оглушенный нелепостью происходящего, Витя не понимал слов Белобородька. А тот уже составил акт. «Помогаев, ты за старшего подпиши». «Родов, ты не паникуй. Может, часть скостят. Давайте, настраивайтесь». «Володька, за что?» — со слезами в горле и глазах спросил Витя. «Володька, нельзя же так, ведь я не делал. Какая ты сволочь! Вспомнил, вспомнил! Отыгрался!» Витя уже схватил трубу от гаечного ключа, но Володька легко отобрал. «Не скули! Ничего ты не понял! Я и не забывал! Теперь знаешь, почем продается?» Витя мазал грязной ветошью по лицу. «Деньги вместе заплатим, не плачь. Мне не жалко, если гадом не будешь». И он отвернулся, стал снимать выщербленную фрезу. Неизвестно, как дождался Витя утра. Дома он снял только сапоги и в робе бросился на диван. Испуганно запричитала Евгения Дмитриевна, а Витя сказал: «Замолчи, все вы врете, врете, как не надоест». Евгения Дмитриевна хотела было поскандалить, но передумала. Поджав губы, с треском двинула стол. «Тише», — спокойно сказал Витя, — «тише. Вот что. На завод я больше не пойду. Я уже все понял. Разберусь сам». Дядя Андрей замял дело с фрезой, а Витя с ожесточением зубрил физику, математику и через несколько месяцев уехал в другой город. В понедельник с утра Егор решает. Он возьмет 3 дня без содержания. Будет бродить до одури, читать книги, пить газированную воду, посмотрит все картины в старом и новом городе, погрузится в этакое летаргическое безделье и рассеется, успокоится, пересилит боль, вытерпит. Поэтому он сразу проходит в таммовский кабинет. «Здравствуйте, Михаил Семенович. Я к вам с просьбой». «Такое утро, а вы уже недовольны». Там сидит без очков, в веснущатой голубизне глаз плавает мечтательность. Эта грубая, суровая действительность расплылась благодаря близорукости, и в ее нежной дымке встают пальмы Сухуми, море, близится счастливое отпускное одиночество. «Почему недоволен?» — спрашивает Егор. — «Запомните, дорогой Егор, если человек что-то просит, значит, он чем-то недоволен». Там надевает очки, встает. — «Хорошо, просите». — «Мне нужно 3 дня без содержания». — «У меня их нет». — «Но, Михаил Семенович, очень нужно, по личному вопросу». — «Вы женитесь?» «Нет». «Едете искать невесту?» «Да нет же. Это трудно объяснить. Но мне очень нужно». «Понимаю. Переживание». «А за кемельтейскую схему буду переживать я? Большое спасибо, молодой человек». «Я вас очень прошу». Там резко приседает, поддергивает на коленях штаны и лезет под стол. Выныривает под носом Егора, запыхавшийся красный. «Куда же они пропали? Нигде не могу найти, молодой человек». «Что найти?» — удивляется Егор. «Как видите, я искал эти 3 дня даже под столом. Нет, нет и нет». «Может, хотите проверить? Прошу». Там свешивает голову на бок, щелкает каблуками, рукой приглашает Егора под стол. «Да ладно, Михаил Семенович! Верю!» Через силу улыбнувшись, Егор возвращается в отдел. Там угрюмая тишина понедельника, шелест чертежей, вздохи Ларочки Силантьевой. Видимо, не терпится обмусолить божественное чудесное воскресенье. Но совесть и тишина не позволяют. Дима Усов, прикрывшись бровями, спрашивает: «Дал?» «Нет, я же говорил». Егор открывает ящики, бесцельно ворошит бумаги. Витя к нему спиной, Вера тоже. Работают, считают, чертят, стирают, снова чертят. Что они думают, черт возьми? Полно, полно прикидываться. Чего-то возится Куприянов, звякает ключами от стола, растерянно поглядывает на всех. Он в обычной косоворотке, нос по понедельникам кажется еще более длинным и унылым. «Ребята, у кого ключи есть?» Куприянов снова дергает ящики. «Мои что-то прокручиваются». «У меня», — с готовностью предлагает Дима. «Твои тоже крутятся». «Беги в отдел», — советует Дима. «В столе, мол, сплошные тайны, а я попасть не могу. В чем дело?» «Брось ты», — Куприянов пыхтит, — «вот ведь как сейфы в банке». «А начальство не миновать», — деловито и бодро говорит Дима. «Придется пригласить на проверку». «Сколько раз предупреждал, запирай стол как следует, внимательно. Не бухгалтерские книги держишь». В помощнике навязывается Ларочка. «Валюша, не расстраивайся. Сейчас что-нибудь придумаем». Она, согнувшись, чуть ли не щупая глазами, исследует стол. «Ой, Валюша, да он же на гвозди забит. Ты и не откроешь». С удовольствием хохочет Дима, в волю потешившийся. «Ну уж это свинство!» — бормочет Куприянов. «Действительно, как нехорошо!» — фыркает Ларочка. «Мне бы развеселиться, — думает Егор, — счастливые люди». Из кабинета выплывает задумчивый Там. Планерка обещает быть элегической. Он поглаживает лысину, ласково щурится на сослуживцев, молчит, настраивая их на волну собственной минорной раздумчивости. Поднимается Вера, осунувшаяся, измученная. По лицу неуловимо проскальзывают бледные тени. Егор замер, не дышит, только вовсю старается сердце. «Михаил Семенович, пока вы не начали...» Голос у Веры дрожит. «Ребята, Егор получил анонимное письмо обо мне. Я знаю, что написал его Вите. В субботу я ходила на экспертизу, но от частных лиц на проверку не берут. Нужно ваше согласие, и я отнесу письмо». Грохот открытого, наконец, ящика. Виновато кусает губу Куприянов. Таращит глаза Дима, доставая папиросы. Ларочка громко шепчет. «Такие дружные, такие милые! Ни за что не поверишь!» Бегает Там, вмиг разлохматившие остатки волос, маленький, толстый, взбудораженный Там. «Верочка, дружочек!» — прыгает он около Веры. «Подумайте, что вы говорите! Наше бюро в какую-то экспертизу! Верочка, голубушка, вы не в себе! Вы успокойтесь, ну зачем крайности? Умоляю вас, дети, не ссорьтесь. Ах, Боже, неужели надо портить собственную жизнь? Не понимаю». Егор закрывает глаза и слышит Витин голос. «Напрасно вы нервничаете, Михаил Семенович. Обвинение так серьезно, что я тоже настаиваю на экспертизе. Настаиваю, если даже у Смольковой бред... Если даже, как мне думается, она лжет». Витя вытаскивает из заднего кармана записную книжку и хлопает об стол. «А это для сличения». С прыгающими губами он уходит из комнаты. Молчание, опущенные головы, расстроенный, убитый Там. Вера морщись берет Витину книжку и тоже уходит. Егор курит, вспотевший, бледный. Дима спрашивает тихо. «Что же это такое, а, Егор?» Но тот не слышит. Прежде веренной отчаянной откровенности Егор и не помышлял, что еще кто-то может соучаствовать в его беде. Что она, беда, это негаданное, превратится в публичный позор. Он бы ни за что, никогда, нигде не заикнулся о письме, потому что произошла поездка в Максимиху, была невероятная ночь у костра, и в ней гремели Витины слова «Это я написал». И Егор сам, только сам, должен вырваться из бездонного водоворота, куда его все глубже и глубже засасывает, вырваться во что бы то ни стало самому, пусть окровавленному, истерзанному, но знающему, почему сказаны эти слова. И никому не должно быть дела, если он вдруг не вынырнет, потому что последующее его существование бессмысленно без человека, которого он с такой горячей силой любил. Он не хочет судить Веру за ее решительный поступок. Она же не знает того, что знает он, хотя почему-то без колебаний обвиняет Витю. Кроме экспертизы, Вере некуда деться, чтобы доказать всему свету и себе самой в очищение. Вот, смотрите, беспросветная бестолочь, размазня Егор Четверяков, унижающий женщин, преданный другом, никудышный человек. И смятение, смятение, полный горечи и маяты тупик. В одном конце его глухо спрашивают, как это случилось? В другом эхо дробится на тысячу истерических тонких воплей. Не знаю, не знаю, не знаю. Хватит удивляться, хватит, говорит Егор. Хватит спрашивать. И с холодным любопытством, не торопясь, входит в затишье, образовавшееся ненадолго перед новым нервным приступом, и рассматривает себя, оглядывает с ног до головы. Вид отвратительный. В душе черт знает что, да вовсе и никакой души нет, а сплошная дрожалка из студня. С расчетливостью юродивого, наслаждаясь собственной безжалостностью, Егор размышляет. Ладно, договорились, Витя подлец, все правильно, неопровержимо, ничего не понять, ни в чем не разобраться. А если снова спросить, почему он с тобой дружил? Забавно, да? Тоже не ответит. Потому что ты хороший, славный и искренний. Для вдохновения нравственного ему служил. А вдруг и ты, гад? Ведь известно же, с кем поведешься. Вот представь, что ты гад. Представь. Может, тогда что-нибудь поймешь? Ты же и другую формулу знаешь. Если товарищ совершил гнусность, то где были мы? Просмотрели, не удержали, не поправили. А? Очень все понятно, правда. Егору не нравится этот разговор. Он незаметно втягивается в спор, бездоказательный, сумбурный, опустошающе пылкий. Да нет, я не гад, тут дело сложнее. Ведь если я не могу объяснить, чего-то не знаю, какой же я гад. Если так рассуждать, то на соседней улице будут дом грабить, а я должен за это отвечать. Не знал, мол, но в преступлении виноват. Увольте, дураков нет. Не гад я, что ты на самом деле? Нечаянно привиделся дед из Максимихи, уговаривавший пьяного зятя Леповца. «Митрий, дурак ты куражливый, не губи ты себя, Митрий, по что ты такой-то, по что? Митрий, тебя спрашиваю». И Егор повторяет сейчас с вымученной, ненатуральной улыбкой, «По что ты такой-то, по что? Какой? Какой?» Не подозревая, как он смешон и наивен, начинает лихорадочную, сбивчивую исповедь, пытаясь выудить из давнего и близкого все грехи, разложить их перед собой, рассортировать и утешиться. Не так уж много, да и не ахти какие страшные. Припомнилось. Первая беда в первом классе, когда он, получив по ученическим карточкам помадку, сживал ее на уроке физкультуры, пока маршировали. И дальнейший сжимающий сердце ужас. Что сказать матери? Ее тяжелый вздох. Ты, пожалуйста, не думай, что один живешь. Первую сознательную ложь, Кажется, он перешел в шестой, когда он в новеньких сапогах оттопал 8 километров до пионерского лагеря, чтобы увидеть одноклассницу Ленку, и чтобы она увидела его, мужественного пропыленного, в новых сапогах. А все зря. Ленка не пожелала с ним встретиться. И матери пришлось верить насчет позднего возвращения. На рыбалку мамы ходили, к дальней Елане. Потом он много раз еще врал ей, в школе насчет пропущенных уроков, писал из института, скрывая заваленную сессию, всегда оправдываясь, чего зря расстраивать. Припомнилось, как однажды ни за что, ни про что пнул кошку, как лазил в соседский огород за огурцами, а в татарской деревне Байляры, куда ходил рыбачить, спер целого гуся. Припомнилось, что не во всех драках участвовал, в которых надо было. Боялся, закрывал глаза, обходил. А как-то поступил совсем мерзко. В трамвае пьяный, матерый уркаган ударил девушку, а Егор, проваливаясь от стыда, стал пробираться к выходу. Припомнилась также первая женщина, от которой он вышел утром. Ее глубокие черные глаза, торопливый шепот. «Ты еще придешь? Приходи, приходи, я буду ждать». И он обещал и не пришел, хотя должен был, обязан, потому что ничего плохого от нее не видел. Припомнились другие люди, которым он лгал, грубил, говорил пошлости, обижал по мелочам. Все до одного припомнились, и перед каждым нестерпимо стыдно. «По что ты такой-то? По что?» «Но ведь у всех же так бывает, все же так живут», — думает Егор. «Ведь нет такого человека, который бы ни разу не соврал, не испугался». «Конечно, нет. И каждому, наверное, однажды бывает плохо, как и мне». Он опять видит себя в сосняке, где он заклинал: «Пусть все будет, как у всех, пусть». Оказывается, сознание «я, как все» не утешает. Ему по-прежнему больно, дурно, до пустого звона в затылке. И совсем не нужно это буквоедство, это превращение в мелкого, занудливого старьевщика. Вот грешок, хе-хе, вот другой, хи-хи. Глупо, бесплодно. И чувствует Егор с трепетом, со знобом, что сейчас настигнет его, завертит какая-то беспощадная мысль. Вот она, вот, гремит, гремит, нет от нее спасения. Все дело в том, что я никогда не встречался с подлостью. Никогда. Никогда. Я слышал, что она есть. Привычно с чужих слов презирал, ненавидел ее. Думал, что справлюсь, если сшибемся. Читал про нее 1000 книг, смотрел 1000 раз в кино, а никогда даже на минуту не думал о ней, не искал ее, а надо бы, надо, рядом ходила, рукой подать. Витя, Витек, лучший друг, переполнен был ею, а я умилялся, пылал, истекал преданностью. На тебе, глотай, давись, никто не поможет. По что ты такой-то? Господи, ну ладно, Витю просмотрел, ослепление и наваждение. Ну, может же быть, бывает. Ладно, ладно, но ведь еще кругом она творилась. Кто-то видел, страдал, сидел, спивался. А я глаза лупил, нюни по пустякам распускал. А надо было одному в рожу, другому в рожу. Почему я посмеивался над Сургуновым, над его похотливыми улыбочками? Почему за галстук не взял, с лестницы не спустил? Пусть бы выгоняли с волчьим билетом, пусть. Может быть, сейчас так не маялся бы. Глупости, чушь. Были же покрупнее Сургунова. А я даже не подозревал, не знал. пиво пил, из-за рваных ботинок переживал. Такой мучительно безоблачной, невыносимо сверкающей возникла и захлестнула Егора прежняя жизнь. Все хорошо, хорошо, пустяковые горести и снова хорошо. Он только и делал, что умилялся собой, что такой уверенный и удачливый, разными книжками, стихами, девушками, песнями, целинными полями, преподавателями. Верил во все, что не скажут. И был упоительно безмозгл, а рядом был Витя и еще кто-то, кого он тоже просмотрел или не спустил с лестницы. Как у всех, идиот, наверное, все что-то делали, дрались, валидол глотали. Один ты был в неведении, у одного тебя голова не болела. Стыдись, майся. На луну вой. И Егор стонет, заходится в немой боли. Есть Витя, работа, где-то там экспертиза и Вера. Он должен выпрямиться, а сил нет. Витя скажет. Витя признается, я заставлю признаться. Или уже все. Очнувшись, Егор видит, что сигарета потухла. Дима сует стакан, у Ларочки жалостливо испуганные глаза. Куприянов толчется рядом. «Не надо», — отказывается Егор от воды. «Извините, ребята, пойду умоюсь». Без него возвращается Витя, которого сразу же вызывает там. Михаил Семенович стоит у окна, пиджак брошен на диван. Из-под коротких рукавов рубашки стекает золотистая теплая шерстка. Губы у Михаила Семеновича обиженно выпечены. «Что вы думаете об этой экспертизе, Витя?» «Мне неприятно об этом думать. Мне тоже, дорогой Витя. Но что происходит в моем бюро? По-моему, вы все сошли с ума». «Надо пить по вечерам кефир, а не писать странные письма». «Что вы хотите сказать?» «Я не имею в виду прямо вас, но женщины, женщины, Витя, всегда портят нашу жизнь. Почему Вере понадобилась экспертиза?» «Вы же слышали?» «Витя, я хочу слышать от вас серьезные вещи. Что происходит?» «Вы хотите, чтобы я вернул рекомендацию?» Там подскакивает. «При чем тут рекомендация? Имею я право знать правду. Я ни от чего не отказываюсь. Вы добросовестный, серьезный юноша. Я вновь мог бы это написать. Я верю вам. Но объясните мне». «Я не писал этого письма». «А, это я знаю. У меня нюх на порядочных людей. Иначе я не стал бы рекомендовать вас в партию. И почему Вера заподозрила вас? Вы с ней ссорились? Объяснялись в любви? С чего она это взяла?» «По-моему, она хочет поссорить нас с Егором. Единственное объяснение, которое я нахожу». «Понимаю. Понимаю. Таким путем воспитывает будущего мужа. Друзей выбирает она. Но послушайте, Витя, это же не лучший метод воспитания. Я совершенно запутался, дети мои. Что вам хочется портить нервы, это я понимаю. Ах, боже мой! Идите, Витя, вы меня хоть немного успокоили». Витя быстро по привычке поправляет волосы, галстук, легонько встряхивает за лацканы пиджак и с каменным лицом бросается в тишину отдела.